В салоне царит какая-то особенная волшебная атмосфера. Я словно попала в красивую сказку. Платья, фаты, диадемы и тысячи других аксессуаров для свадьбы окружают меня со всех сторон. Рассматриваю все и чувствую себя маленькой девочкой, у которой вот-вот исполнится заветная мечта. Ну а кто не мечтал в детстве о свадьбе в роскошном белом платье? Поворачиваюсь к Ивану и тону в его любящем взгляде. Не сдерживаю порыв и бросаюсь на шею. Подхватывает меня за талию и кружит. Звонко смеюсь, совершенно не заботясь о том, как выгляжу со стороны. Плевать на все, я слишком счастлива. «Добрый день, я могу вам помочь?» Раздается голос администратора, разрушая такой момент. Иван останавливается и с сожалением опускает меня на пол. «Здравствуйте. Мы хотим самое лучшее платье для самой красивой невесты». Выводит меня вперед и ободряюще обнимает за плечи. Оборачиваюсь и улыбаюсь ему. «На какую сумму рассчитываете?» «На любую», не задумываясь, отвечает Иван и шепчет мне на ухо. «Мечты должны сбываться». Закусываю губу, едва сдерживая подступившие слезы. Неужели он помнит детские фантазии, которыми я когда-то с ним делилась? Лучший мужчина на свете. «Пойдемте в примерочную, я подберу несколько вариантов, а вы сможете выбрать». «А мне можно?» Иван перехватывает мою руку, не давая уйти. «Нет», качаю головой, не скрывая улыбки. «Жених не должен видеть невесту до свадьбы». «Это всего лишь суеверие». «Ну и что? Я не хочу рисковать». Иван сгребает меня в охапку, целует так, что внутри все трепещет от восторга, и отпускает. Сбегаю в примерочную, где меня уже ждет продавец с целой стойкой разнообразных платьев. Красота невероятная, аж дыхание перехватывает. Внимательно рассматриваю все модели и выбираю три, которые мне больше всего нравятся. Подхожу к зеркалу, прикидываю к себе, едва откладываю в сторону, остановившись на третьем варианте. Надеваю и с замиранием сердца смотрю на свое отражение. Платье сидит идеально, выгодно подчеркивая достоинство фигуры. Кружусь и довольно улыбаюсь, не веря в происходящее. Неужели все это со мной? Я выхожу замуж за любимого мужчину. О таком подарке не смела и мечтать. Вместе с продавцом подбираем все необходимые аксессуары. Она аккуратно все упаковывает и отдает мне. Выхожу с пакетами в зал. Иван сидит в кресле и, как ни в чем не бывало, пьет кофе. Видит меня и поднимается навстречу. «Все, я выбрала». Радостно отчитываюсь, демонстрируя пакеты. «Может, все-таки покажешь?» Он пытается заглянуть внутрь, но я не позволяю и прячу их за спину. «Ни за что!» «Ну вот, я остался без сладенького». Горестно вздыхает и притягивает меня к себе. Тянется за поцелуем, но я подставляю щеку. «Привыкай, такая она, семейная жизнь». «Да», — тянет игриво и почти вгрызается мне в ухо. «Пожалуй, я знаю, как это исправить». Его руки ловко прибираются мне под куртку и задирают кофту на спине. «Ты с ума сошел?» Недоуменно округляю глаза и кое-как выпутываюсь из его объятий. «Не здесь же?» «Да плевать», — смеется он и накрывает мои губы своими, втягивая в поцелуй. «Нас выгонят!» — хихикаю я и прячу горячее от смущения лицо у него на груди. «Не посмеют. Мы вип-клиенты!» «Ой, надо же Нюсе тоже купить платье, а то она обидится!» — спохватываюсь я. «Да, ты права. Иди, покупай, а мне нужно позвонить». Отдаю ему пакеты и ухожу вглубь салона, где видела одежду для маленьких принцесс. За несколько минут нахожу, что мне нужно, и тоже прошу упаковать. Возвращаюсь к Ивану. Он оплачивает покупки, и мы, наконец, выходим на улицу. По дороге до моего дома весело шутим и смеемся. На душе так легко и комфортно, словно и не было стольких лет разлуки. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы словно вернулись в прошлое, наше совместное прошлое. Поднимаемся в квартиру, крепко держась за руки. Я немного волнуюсь, хоть и знаю, что Иван уже был там и видел, как я живу. Но все-таки неловко от того, что он привык к совсем другим условиям. Открываю дверь и пропускаю его внутрь. Делает несколько шагов и останавливается. Смотрит на меня так странно, что я невольно теряюсь, не понимаю, чего он хочет. Это мой дом. Робко улыбаюсь и хочу пройти вперед, чтобы провести небольшую экскурсию. Но Иван перехватывает меня. Больше нет. Теперь твой дом рядом со мной. Прижимает к стене и нависает сверху. Смотрит в глаза, а кажется, что переворачивает душу. Страшно. Шепчу одними губами и судорожно вздыхаю. «Не бойся, я с тобой. Иван нежно касается губами лба. «Кстати, квартира твоя или съемная?» «Съемная». Отталкивается от стены и проходит в комнату. Осматривает мои владения и оборачивается. «Надо связаться с хозяевами и расторгнуть договор». «Ничего себе скорость». «Я пока не готова», — качаю отрицательно головой. «Дай мне немного времени привыкнуть». «Хорошо». С готовностью соглашается. «Забирай все, что тебе нужно, а я пойду поищу чайник». Киваю, снимаю куртку и ботинки и прохожу в комнату. Достаю чемодан и спортивную сумку и начинаю быстро складывать в них все, что может нам с Нюсей пригодиться в ближайшее время. Иван возвращается в комнату с двумя чашками и ставит их на стол. Подходит к полке с фотографиями и долго рассматривает. Не мешаю ему. Прекрасно понимаю, что чувствует сейчас. Потерянное счастье, боль утраты, пустота и одиночество. Все его эмоции отчетливо ощущаются мной, проникают внутрь и заставляются переживать. «Здесь так много нас», — шепчет Иван и поворачивается ко мне. В его глазах блестят слезы, а у меня рвется на части сердце. «Я так и не смогла вычеркнуть тебя из своей жизни». Приближается и заключает меня в объятия. Оказывается, я тоже. Нежно гладит пальцами по щеке. Вздыхаю и прикрываю глаза, растворяясь в этой невинной ласке. «Люблю тебя, моя девочка». Хриплый шепот окутывает меня мягким облаком. Растворяюсь в нем и своих ощущениях. Иван склоняется ко мне и осторожно целует щеки, скулы, глаза. «И я тебя очень люблю». Успеваю ответить до того, как его губы накрывают мои. Сердце останавливается на мгновение и с размаху врезается в ребра, разлетаясь на миллионы осколков. Последние преграды между нами исчезают, и я таю в любимых руках без остатка. Больше ничего не существует, только Ванечка и наша трепетная любовь.